Глава 12. Обновление. «Джо, вы уже подружились?» Эллен улыбалась широко и радостно, нисколько не смущаясь, что следом за ней мчался разгневанный Серж. «Она забрала аванс за реставрацию книги! Агата, скажи ей!» «Что сказать?» — приподняла брови Агата, поудобнее устраиваясь на руках Джонатана. «Чтобы отдала! Это мои деньги!» «Это деньги стаи», — ответила Эллен без всякого сомнения. «Агата столько лет вас кормила. Теперь ваша очередь. Я на эти деньги кухню отремонтирую и спальню». «Я сам все отремонтирую», — кипятился Серж. «Да, я вижу ваши успехи. Вы за 2 недели не смогли даже стены оштукатурить. Зато мы отмыли купальни», — гордо заявил юноша. «И я почти закончил с книгой». «Молодец! Возьми с полки пирожок». «Какой полки?» — изумился Серж. «Кухонный? Но там нет полок». «Вот именно, а должны быть. Сколько можно готовить на старой дровяной плите? Да там столу лет 500, а кастрюлям и того больше». «Столу больше 1000, кажется», — сообщила Агата. «Он очень старый. Раритет, антиквариат». «Рухлядь!» — отрезала Эллен. «Если он вам нужен, поставим его в библиотеке». «Но это мои деньги!» — простонал Серж в последней надежде. «Я сам решу, как их потратить». «Я вижу, как вы решали последние 300 лет», — фыркнула Эллен. «Агата, детка, так я вызываю мастеров с каталогами?» «А нам хватит денег?» — усомнилась девушка. 10 000 ависов? Да мы еще и посуду прикупим». «Вызывай. Серж, она права, так жить нельзя. Или продаем замок, или приводим его потихоньку в порядок. Ты у нас теперь кормилец и ценный специалист, я тобой горжусь». Серж сдулся, его плечи опустились. Он понял, что денег ему больше не видать. «Ладно», — проворчал он, — «кухня так кухня, но остаток денег не отдам. Мне нужно ингредиенты покупать и кожу, и инструменты обновлю». «Не вопрос. Степфел же еще одну книгу приносил. Хватит ее на ремонт в спальнях или лучше водопровод починим?» «Водопровод», — хором сказали Серж и Агата. «Джо, тебе не тяжело?» «Нормально. Она легкая. И все же предлагаю пройти в кухню и обсудить дальнейшие планы. Серж, что за книгу принес наш ворон?» «Свод законов времен Октопуса. Из библиотеки Белокрылова. Я специально не стал ее брать. Для начала заказал каталоги редких изданий. И знаете что, Эллен? Эта книга еще дороже. Она оценивается почти в 1 000 000. Невероятно, что подобное старье столько стоит. Книга ценой в 1/2 нашего замка. Как вам это нравится?» «2/3», — негромко заметил Джонатан, бережно опуская Агату в старое кресло. «Холодный замок выставлен на продажу за 1,5 миллиона». «Выставлен на продажу?» — пискнула Агата. «Это как? Это зачем?» «Ну, когда ты заболела, мы с Дамьеном решили, что так будет лучше. Если продать замок, то мы сможем купить маленький домик, а остаток денег вложить в твое лечение». «Но замок — наша плоть и кровь. Он — наш дух, наследие предков». Агата засверкала глазами и хлопнула ладонью по столу. «Это все, что осталось у шанаторов. Холодный замок и гордость». «Замок — лишь камни?» — спокойно ответил Джонатан. «Глупо за них цепляться». «Вы так говорите, потому что у вас нет гнезда», — гневно бросила Агата. «Из серых крыльев вас поди-ка выгнали. У них там своя жизнь. Зачем им такая родня?» «Вы правы, Таннет», — кивнул Мэрил. «Гнезда у нас нет. Говорите, 1,5 миллиона? Я покупаю холодный замок». «Он не продается», — рыкнула Агата. «Без разрешения главы рода ни одну сделку с родовым имуществом не утвердят. Засуньте свои деньги знаете куда? Шанаторы не продаются. Судя по тому, что я слышал, вам недолго осталось, Таннет, безжалостно напомнил Джонатан. После вашей кончины никому эта груда камней будет не нужна, как и гордость шанаторов. Лучше быть сытым, чем гордым. Агата побелела и широко раскрыла глаза, а потом приподнялась и отвесила Джонатану звонкую оплеуху. Не сильную, на многое ее не хватило, но все же на смуглой мужской щеке отчетливо проступил отпечаток ладони. «Серж, отнеси меня в спальню!» — холодно отчеканила девушка. «Я очень устала!» «Надо думать!» — пробурчал Серж, с опаской косясь на потирающего лицо Мэрила. «Пошли, сестричка!» «А где Дамьен?» «Понятия не имею. В последние дни он совсем не появляется дома. Наверное, уборка в купальнях очень дурно на него повлияла». Джонатан оседлал стул и выжидательно уставился на мать, ожидая продолжения скандала. «Интересно, что такого было в Агате, почему она так его раздражала?» У Мэрила достаточно жизненного опыта, чтобы понимать, дело нечисто. Они или влюбятся друг в друга, или дойдут до смертоубийства. Хотелось бы второго варианта все же избежать. «Чай будешь?» — спросила Эллен безмятежно. «У Тео чудесные травяные сборы. Нужно будет на продажу выставить. Экопродукты, единение с природой, ну, ты понимаешь». «То есть ругать меня ты не собираешься?» «С чего бы? Если я что-то и упустила в твоем воспитании, то уже поздно наверстывать. К тому же ты играешь на моей стороне поля. Знаешь, в первый день я вытащила Агату из ванны. Она хотела утопиться. Теперь будет жить тебе назло». Джонатан забрал у матери чашку. Ему сделалось очень стыдно. Взрослый мужик накинулся на немощную девчонку, обидел ее, и плевать, в общем-то, что Агате больше 300 лет. Дело не в возрасте, а в мироощущении. «Я пойду наверх, а ты выбери себе комнату. На первом этаже правого крыла есть вода и даже горячая. Захочешь есть — приготовь сам или попроси Теодора. И крайне рекомендую посетить купальни, они здесь великолепны. Честно, в этом старом замке осталось еще что-то приличное. Ну, кроме Агаты, разумеется». Джонатан хмыкнул и огляделся. Он не видел, какой кухня была пару месяцев назад, но и сейчас тут царила глобальная нищета. На стенах появились полки, на полках чашки и тарелки. Сервант заполнили крупы, в холодном ящике на окне нашлись яйца и молоко. На дровяной плите стояла отмытая до блеска кривая сковородка. На деревянных подпорках висела ржавая раковина. Страшно даже представить, с какой свалки ее притащили. В раковине лежала груда грязных тарелок. Джо покрутил вентиль и убедился, горячая вода есть. Он засучил рукава и принялся мыть посуду. «Не мужское дело вы затеяли!» Джонатан обернулся на голос. В дверях кухни стоял молодой человек с длинным лицом, живыми глазами и темными волосами. Руки незнакомец держал в карманах потертых узких штанов. «Не мужское дело, когда за собой убирать не умеешь», — спокойно ответил Мэрил. «Если не хочешь мыть посуду и стирать, заработай на прислугу или хотя бы на посудомоечную машину. Или заведи бабу». «Бабу?» — вскинул брови Джонатан. «По-твоему, женщины нужны для того, чтобы тебя обхаживать? Да для чего же еще? А ты им что? Посредственный секс? Похоже на бытовую проституцию, да?» «Ну, почему же посредственный?» — обиделся незнакомец. «Я могу и отличный. Никто еще не жаловался». «Отличный — это по любви. Секс, он в голове», — пояснил Джонатан. «Если нет любви, то будет посредственно. А если есть, то для любимой и тарелку вымыть несложно». «Ой, здесь что-то на пингвиньем», — махнул рукой молодой человек. В древних родах совершенно другие уставы. Но Мэрил уже не слушал ту чушь, что нес Шанатор. Его внимание привлекли часы, блеснувшие под кружевным рукавом рубашки. «Это Тиссо?» — спросил Джонатан. «Швейцарские?» «А?» — запнулся на полуслове парень. «Чего?» «Часы. Швейцарские. Ремешок знакомый. Крокодилья кожа». Сначала юноша инстинктивно одернул манжет, потом делано засмеялся. Подошел к Джо, обнажил запястье. «Дорогие, что ли?» — спросил он. «Я их в карты у одного чудака в деревне выиграл». «Можно посмотреть поближе?» «Ну, конечно». И на ладонь Мэрила легли часы. Крупные, тяжелые, в золотом корпусе с черным циферблатом. Джонатан перевернул их. На прозрачной задней крышке была надпись «Тиссо 1853». Он не помнил цену этой модели, но точно знал, ни подделка и ни дешевка. Вещь стильная и красивая. «Нравится?» — спросил юноша. «Кстати, я Дамьен Шанатор». «Джонатан Мэрил. Отличные часы. Прослужат долго. Красивые». «Ты приехал жениться на Агате?» Мэрил вздохнул. Похоже, тут все уже в курсе его планов. Неприятно. «Я приехал помочь вам с некоторыми юридическими вопросами. Кстати, чай будешь?» «Не, я уже в деревне перекусил. Ну, удачи тебе, Мэрил. Пойду отдыхать». «Спальня для меня найдется?» «На втором этаже левого крыла есть несколько приличных комнат, но там нет воды. Внизу, в правом крыле, вода есть, но там раньше жила прислуга. Выбирай, что тебе по душе». «Какие гостеприимные тут люди, конечно. Весь замок к услугам гостя, и не поймешь, хорошо это или плохо». Джонатан выключил воду и отправился на экскурсию. Замок ему скорее понравился. Основательный, удобно спроектированный. Лестницы широкие, перила массивные, комнаты прислуги хоть и небольшие, зато с окнами и каминами. Мебели, конечно, никакой не сохранилось. На стенах остатки бумажных обоев, полы немилосердно и немелодично скрипят. В одной из комнат начат ремонт, половина стены покрыта свежей штукатуркой. Видимо, здесь планировала жить Эллен. Странный выбор. Уборной нет, ночной горшок, что ли, использовать? А дальше коридор круто поворачивал, уходя вниз. Джонатан спустился по широким ступеням и замер. На стенах появились мозаики, выполненные очень качественно. Вот обнаженная дева с кувшином, вот русалка на камне. Здесь бы разместить хорошие красивые светильники, получится настоящая галерея. Те самые купальни? Он прошел вперед и вниз, ощущая, как меняется воздух, становится теплым и влажным. Нет. Только ради купалин замок стоит сохранить. Коридор привел Мэрила в большой зал с двумя широкими бассейнами и несколькими маленькими. Часть зала отгорожена деревянными ширмами, откуда слышались женские голоса. На стенах тут тоже была мозаика, причем куда роскошнее, чем в коридоре. И было чисто, очень чисто. Мраморный пол сиял белизной так, что хотелось разуться. Нужно на входе поставить ящик с тапочками. Мэрил вспомнил, как Серж блеял о том, что они занимались уборкой, и мысленно похвалил Шанаторов, вымыли они тут все на совесть. Подслушивать и подглядывать было совершенно не в характере Джонатана, поэтому дальше он проходить не стал. Понятно, что там мать с Агатой. Понятно, что обсуждают его. И нечего здесь делать постороннему мужику. Гостиница. Нет, отель, частный и очень дорогой. Сверху номера для гостей, снизу, где комнаты прислуги, кабинеты для медицинских процедур, массаж, обертывание, какие-нибудь еще что-то. Надо посоветоваться с Маргаритой, она подскажет, что нужно женщинам. Купальня замечательна. Территория для прогулок великолепна. Парк, морское побережье, сад еще разбить. Выложить дорожки, поставить качели, ресторан на берегу летний построить, оборудовать кухню и столовую в холле стойка регистрации. Проблема лишь в том, что замок Джонатану не принадлежал. А планировать что-то в интересах других людей было бессмысленно. Делать ему больше нечего. Пожалуй, стоит присмотреться к Агате. Уж очень славное у нее приданное.